Началась паника. Люди толпами устремились вниз. Катер был переполнен, шлюпок не хватало. Те, что помоложе, пошли вброд. Мисс Коста, окруженная промокшими и перепуганными участниками представления, визжала. «Правосудие свершилось!» Скоро она осталась одна. Изумрудно-зеленый вельветовый корсаж полинял. С рукавов ее блузки сбегали бурые потоки. Волосы прилипли к лицу, точно водоросли. Она была похожа на потасканную старую русалку. Мисс Эмили, раскрыв над головой зонт, в упор смотрела из-под него на спутника мистера Кумба. Миссис Берримор, сказав ей что-то, с легкостью газели бросилась бежать по дорожке к гостинице и скоро скрылась из виду. Майор Берримор и доктор Мэйн, который все никак не мог унять свой смех, устремились за ней. У выхода их поджидала мисс Кост. Она вплотную приблизила к мужчинам свое мокрое лицо. Ее нижняя челюсть дрожала, точно в лихорадке. Мисс Кост переводила взгляд с одного на другого. «Вы оба животные!» — с трудом переводя дух, произнесла она. «Ну, погодите, вам это дорого обойдется!» «Дорогая мисс Кост!» — примирительным тоном начал доктор. «Ради бога!» — взмолился Берримор. Старая русалка прошипела какую-то угрозу, и майор, побагровев, отошел. «Мисс Кост!» — увещевал доктор Мэйн. «Вам следует идти домой. Вы возбуждены, и я боюсь, что...» «Вам надо бояться! Всем вам! Попомните мои слова!» Мисс Эмили застыла под своим зонтом, точно статуя. Мисс Кост, скользя по грязи, направилась прямо к ней. «Мерзавка! Мерзавка!» — бормотала она. «Ты понесешь кару, старая калоша!» «Бедняжка, вы...» — начала была мисс Эмили. Но русалка, встряхнув бурыми водорослями, кинулась бежать прочь. К мисс Эмили подошел спутник Кумба. «Добрый вечер!» — вежливо произнес он. «Ну что, пошли?» По дороге они обменялись всего несколькими фразами. Дождь яростно барабанил по куполу зонта мисс Эмили. Рев моря сливался шумом сбегающих со склона потоков. Пахло свежей землей и травами. Алин, попеременно обуреваемый то яростью, то состраданием, держал мисс Эмили за сухонький локоток. Портье с любопытством посмотрел на вошедшую пару. Мисс Эмили достала из редикюля ключ. «Предпочитаю носить его с собой», — громко заявила она и обратилась к Алину. «Поднимемся ко мне». Старушка усадила его в гостиной, велела включить отопление и обогреться, а сама пошла в спальню сменить мокрую одежду. Алин огляделся по сторонам. Пластмассовая фигурка зеленой дамы с ярлыком на голове стояла на виду в застекленном шкафу. «Коньяк и содовое в маленьком шкафчике!» — крикнула из спальни мисс Эмили. «Налейте себе, прошу вас, и мне тоже, чистого!» Голос у нее был веселый. Алин разлил бренди в стаканы. Появилась мисс Эмили, бодрая и довольная собой. Она села в кресло и, как ни в чем не бывало, отхлебнула из стакана. «Прежде всего вы должны понять, что я на вас чрезвычайно сердита», — сказала она не без кокетства. «Ай-яй-яй!» — старая учительница погрозила ему пальцем. «Я надеюсь, что вы хотя бы смущены. Вид у вас...» «Возможно, вид у меня на самом деле дурацкий, но я, тем не менее, дьявольски зол на вас, мисс Эмили. Вы ведете себя возмутительно». «Когда вы выехали и как ваша дорогая Трой?» «В 7 утра, а моя дорогая Трой рвет и мечет от ярости». «Не может быть!» Мисс Эмили наклонилась и похлопала его по руке. «Вы зря приехали, мой друг. Я еще могу за себя постоять». «Что вы собирались сказать этому сборищу перед тем, как разразился ливень?» «А в общем, можете не говорить, я и так знаю». «По-моему, вы, мисс Эмили, не в своем уме». «Напротив, смею вас уверить. Зачем вы приехали, Родерик? Как видите, со мной все в порядке». «Прежде всего, я бы хотел, чтобы вы подробно рассказали историю этой отвратительной куклы с ярлыком». Мисс Эмили описала все обстоятельным образом. «Поначалу, если честно, я малость струхнула», — призналась она. «Но потом просто расхохоталась. Уж слишком детская проделка». «Можно мне взять эту штуковину?» — спросил Алин. «Ради бога». «Вы не знаете, кто-нибудь кроме вас до нее дотрагивался?» «Полагаю, что никто, разумеется, за исключением преступника». Он осторожно завернул фигурку и положил себе в карман. «А теперь послушайте меня». Алин встал и подошел к ней. «Тут не до шуток. Вас могли серьезно ранить. Да и проволочная ловушка наверняка бы обернулась бедой. Итак, угрозы, которые вы получили в Лондоне, постепенно осуществляются. Здесь вы получили еще два предупреждения — фигурку и телефонный звонок. За ними тоже последуют действия. Кумб сказал, что вы подозреваете мисс Кост. На каком основании?» «Я узнала ее по голосу. Вы ведь знаете, какой у меня слух?» «Да». «Потом этот разговор в ее магазине. Вам доложил о нем мистер Кумб». «Значит, вы думаете, мисс Кост, несмотря на начавшийся у нее приступ астмы, кралась за вами по лестнице, а потом влезла на гору и швыряла в вас камнями?» «Нет», — невозмутимо ответила мисс Эмили. «Я думаю, камни кидал этот несчастный подросток. Я встретилась с ним у магазина, а потом уже возле гостиницы. Не сомневаюсь в том, что это сделал он. Возможно, по наущению отца, которого, в свою очередь, настропалила против меня эта дура Кост. Она полная идиотка и фанатичка. Вы видели, как она вела себя после представления?» «Видел. А теперь я хочу, чтобы вы торжественно поклялись мне, что ни при каких условиях из своего номера сегодня не выйдете. Обед и завтрак вам подадут сюда. В 10 утра я зайду и отвезу вас в Лондон, или, если хотите, посажу на поезд. Это единственное разумное решение, мисс Эмили, и вы ему последуете». «Но меня не запугать этими угрозами». «В противном случае я буду вынужден посадить вас под стражу, и уж тогда обещаю вам, ваш пыл охладится». «И меня, вашу старую учительницу?» Глаза мисс Эмили наполнились слезами обиды. «Да, вас». Он наклонился и впервые в жизни осмелился ее поцеловать. «Мою старую учительницу. Я представлю к вам здоровенную тетку в полицейской форме, а если и это не поможет, закрою вас, мисс Эмили, на замок». «Ну что ж, сдаюсь. Разумеется, я вам не верю, но все-таки вы меня уговорили. Вы где остановились?» «Меня приютил Кумб. Все гостиницы переполнены. Ну, мне пора, уже 7. Может, пообедаете со мной?» «С удовольствием, большое спасибо». Алин ушел от мисс Эмили в 9. Они условились, что Алин закажет ей по телефону билет и отвезет на станцию к 11-часовому поезду. Он проследил, чтобы мисс Эмили заперла за ним дверь. Пожелал ей спокойной ночи и сбежал вниз по ступенькам, теперь уже дивясь себе, что мог поднять панику из-за какой-то ерунды. Майор Берримор, от которого за версту разило виски, сидел за конторкой с сигарой в зубах и бегло просматривал свежий номер спортивного журнала. Алин подошел к нему. «Майор Берримор, мисс Прайд велела передать вам, что уезжает в 10 утра. Она просила, чтобы к 8 ей в номер подали кофе и тосты». «Наконец-то, черт побери!» — хрипло воскликнул майор, но тут же постарался взять себя в руки. «Виноват, я вас понял, передам». «Спасибо». «Боюсь, даме у нас не слишком понравилось», — заплетающимся языком прокомментировал майор. «Вы думаете?» «Да, но если с ней и обошлись...» Его покачивало, и он уперся грудью о стол. «Надеюсь, у нее не создалось о нас дурного впечатления. Я, правда, не знаю, с кем имею честь говорить. Вы, значит, в более выгодном положении». «Суперинтендант Алин, отдел уголовного розыска». «Батюшки, так она обратилась в Ярд». «Нет, я давнишний друг, мисс Прайд, и приехал сюда не по долгу службы». «Ну и дела». Майор Берримор изо всех сил пытался сфокусировать взгляд на Алине. «Вы, старина, непростой полицейский, Дудки, так и поверил. У меня глаз наметанный, уж будьте спокойны». Из старого корпуса в холл вошли Пэтрик и Дженни. «Сперва я, наверное, поднимусь и взгляну, что делает мисс Прайд», — предупредила Дженни своего спутника. «С ней все хорошо», — громко заявил майор. «Она теперь под крылышком у полиции. Спросите у этого типа. Позвольте представить вам мисс Дженни Уильямс и моего пасынка. Суперинтендант. Виноват, забыл вашу фамилию, сэр. Алин». Молодые люди переглянулись. «Могу подежурить, если вы хотите на боковую», — предложил Пэтрик отчиму. «Через 10 минут заявится клерк. Что ты хочешь этим сказать? Я будь спокоен». «Ну, конечно. Когда я уходил от мисс Прайд, она собиралась принять ванну и лечь спать», — сказал Алин Дженни. «Она уматывает утром», — пояснил майор и расхохотался. «Уезжает?» — в один голос воскликнули Пэтрик и Дженни. «Мисс Прайд?» «Да», — подтвердил Алин. «И, по-моему, это благоразумный поступок». Он повернулся к майору Берримору. «Спокойной ночи, сэр». «И вам того же», — буркнул тот и добавил. «Если это вы ее уговорили, то, черт побери, вы нам здорово услужили. Может, спрыснем это дело?» «Большое спасибо, но мне пора. Спокойной ночи». Они втроем вышли на улицу. Небо прояснилось, появились звезды. «Боюсь, мой отчим сегодня не в лучшей форме», — отрывисто заметил Пэтрик, когда они спускались по ступенькам. «Он чем-то сильно удручен». «Да». «Вы были на фестивале, не правда ли, с мистером Кумбом?» — заметила Дженни. «Совершенно верно». «Что скрывать, всех нас теперь мучает один и тот же вопрос — смеяться или плакать над тем, что мы видели. Я сам для себя еще окончательно не решил», — задумчиво произнес Пэтрик. «Думаю, это зависит от того, на чьей стороне ваши симпатии», — отозвался Алин. Они дошли до скамейки, разделяющей лестницу на два пролета. Алин замедлил шаг и скользнул взглядом по окутанному мраком склону горы. «Да», — кивнула Дженни, — «она сидела вот здесь». «Вы прибыли прямо на место происшествия, так ведь? Мисс Эмили говорит, что вы оказали ей неоценимую помощь. Опишите мне в точности, что произошло». Дженни рассказала все по порядку. Как она услышала крик мисс Эмили и этот пронзительный смех. И что мисс Эмили очень испугалась, но тем не менее... «Пронзительный смех?» «Ну да, скорее не смех, а будто вскрикнула чайка. Какой-то странный звук. Похожий на крик Уолли Триерна, что ли? А вы откуда знаете?» «Сегодня днем, когда появилась эта пошлая зеленая девица, он издал какой-то странный крик. Он, кажется, учился у вас». «Вы так хорошо осведомлены, мистер Алин», — как бы, между прочим, заметил Пэтрик. «Это заслуга Кумба». «Но вы ведь здесь не по долгу службы, не так ли?» — поинтересовалась Дженни. «Признаться, я и сам ни черта не пойму. Поехали». Уже в шлюпке Дженни высказала предположение, что Алин, должно быть, очень волнуется за мисс Прайд. «Еще бы! Мало приятного, когда твою любимую старую учительницу превращают в мишень». «Но ведь она сама превратила себя, как вы выразились, в мишень», — невольно вырвалась у Пэтрика. «Сидела под зонтиком на своем троне и предостерегала паломников. Им всем это действовало на нервы». «Что, она их и вправду предупреждала?» «Как я понял, этим она хотела сказать им: вы, конечно, хотите выздороветь, но не обманывайте себя несбыточными надеждами». Шлюпка скользнула в черную тень и мягко ударилась о сваи мола. «Очень признателен вам обоим», — поблагодарил Аллен. «Не знаю почему, но мисс Эмили и для меня стала вроде любимой старой учительницей», — задумчиво сказала Дженни. «В этом нет ничего странного. К ней не подходят привычные мерки. Она не молодится, но и не выглядит увядшей. К тому же от нее не пахнет лавандой. И потом она не распространяет вокруг себя этот едкий здравый смысл. Конечно же, она упрямая и высокомерная старуха». Аллен встал, ухватившись за сваю. «Кстати, как вы относитесь к теории Уолли, подстрекаемой мисс Кост?» «Не хуже, чем ко всем остальным», — ответил Пэтрик. «Но в ней есть одно очень уязвимое место», — возразила Дженни. «Я не верю в то, чтобы Уолли мог умышленно сделать кому-то больно. К тому же у него плохая координация движений». Аллен вышел на берег. «Думаю, вы почувствуете облегчение, отправив ее отсюда», — сказал из шлюпки Пэтрик. «Да, вы правы. Спокойной ночи». Идя по молу, он слышал плеск весел и приглушенные голоса Пэтрика и Дженни. Аллен проснулся в 7. За окном лило, как из ведра. Он принял ванну и пошел на кухню, откуда доносился восхитительный аромат жареного бекона. К концу завтрака дождь перестал. Аллен позвонил Трой и предупредил, что приедет к обеду. Засунул в машину свой чемодан, и поскольку ехать за мисс Эмили было еще рано, решил воспользоваться отливом и пройти на остров. Ему хотелось еще раз побывать возле родника. Кумб собирался покидать спиннинг с мола. Аллен подвез его и оставил машину. С мисс Эмили им придется плыть по воде. Уже на острове он услышал колокольный звон, зывающий к 9-часовой службе. Окрестности родника были все замусорены обертками от мороженого, сигаретными пачками, пустыми бутылками. «Интересно, кто это будет убирать?» — подумал Аллен. Склон оказался крутым, но Аллен шел быстро. Когда он поднялся на вершину, колокола все еще звонили. У родника валялся раскрытый черный зонт. Аллен ощутил толчок одновременно в сердце и в голову. Тут же в заводе парусило и колебалось что-то черное, подхваченное потоком воды. Колокольный звон прекратился. Высоко в Поднебесье завел свою громкую песню жаворонок. Автомат был накрыт проволочной сеткой. Висячий замок уже кто-то открыл до него. У Аллена не оказалось ни единого жетона. Первой его мыслью было обрушиться с булыжником на автомат или же всем телом навалиться на решетчатые крылья шлагбаума. Потом он медленно, негнущимися пальцами, обшарил карманы. Флорин, заталкивая его в щель автомата, обратил внимание на листок, прикрепленный к сетке. Уведомление было написано сверху, а внизу стояла подпись «Эмили Прайд». Автомат щелкнул, и он бросился к роднику. Она лежала в заводе лицом вниз, почти под самым водопадом. Ее волосы шевелились в струях бегущей воды. Глубокая рана на затылке уже перестала кровоточить. Еще не переворачивая тело на спину, Аллен уже знал, чье лицо он увидит. Лицо Элспет Кост.